Глава 9. Переломный момент. Рассказ Эланьи. Первый переломный момент наступил в моей жизни примерно через год после того, как я стала невестой сатаны. Мои мечты и сны, в которых я видела себя воистину любимой сатаной, были безжалостно растоптаны. Незадолго до этого я совершила несколько проступков, неугодных сатане, но таких незначительных, что даже не обратила на них внимания. И вот, когда я находилась дома одна, неожиданно явились 4 больших демона в физической манифестации. Они были абсолютно одинаковы, высотой около 2 метров и покрыты черными пластинами, как ричан. У них были враждебные лица, длинные клыки и еще длиннее когти, острые, как стальные бритвы. Без всяких предупреждений они атаковали меня, резали мою кожу, избивали, швыряли друг к другу, как резиновый мячик. Я кричала, плакала, умоляла не делать мне больно, просила объяснить, почему они так поступают со мной, но в ответ не было произнесено ни слова, только рычание и ужасный смех. Маничан и Ричан, мои телохранители, просто стояли в стороне, не двигаясь и даже не пытаясь помочь или объяснить мне, что происходит. Примерно через полчаса мои мучители исчезли так же, как и появились. Я осталась лежать на полу обессилевшая, корчась от боли. Вся спина была изрезана, а тело покрыто ссадинами от головы до ног. Повсюду валялась разбросанная мебель. Квартира была забрызгана кровью. В тот момент, когда я лежала на полу, охая и пытаясь немного прийти в себя, через закрытую дверь вошел сатана. Его вид был такой же, как и всегда. Он стоял и молча смотрел на меня, потом запрокинул голову и рассмеялся истерическим смехом. Схлипывая, я спросила его, за что демоны так жестоко меня избили, но он ничего не ответил, только сказал, что это дисциплинирование, и добавил, что демоны поработали очень хорошо, затем развернулся и исчез. Этот случай помог мне понять, что сатана лжец и ненавидит меня. Это очень глубоко ранило меня в самое сердце. Я встала, убрала квартиру и, как могла, привела себя в порядок. Я медсестра, поэтому имела возможность использовать свои знания, чтобы выжить. Обратиться за помощью к кому-либо я не могла, так как не смогла бы объяснить, что со мной случилось. Никто даже не зашел ко мне, чтобы хоть узнать, что со мной произошло. Я не была нужна никому. Когда раны зажили, от них не осталось даже следа, так как сатана следил за тем, чтобы не оставалось никаких улик, которыми я могла бы воспользоваться в будущем. Именно тогда у меня не осталось и тени сомнения, что сатана ненавидел меня и все время лгал, когда говорил о любви. Еще я поняла, что демоны использовали меня также и для своих нужд, а когда я делала что-то не так, они вместе с Маничаном доносили на меня. Я часто покрывала их проступки, защищая от наказания сатаны, но они предавали меня всегда. Тогда-то я и решила, по возможности, выйти из культа. Но это было еще задолго до того, как Бог показал мне этот путь. Я чувствовала себя абсолютно затравленной. Демоны были везде, и внутри, и вокруг меня. В то время я думала, что они могут читать мои мысли, поэтому об уходе старалась даже не думать, а тем более говорить, иначе бы меня услышали и сразу же донесли сатане. Я не знала, к кому можно обратиться за помощью, не знала также, есть ли где-то в мире такая сила, которая способна победить сатану и его демонов. Мне ничего больше не оставалось, как только создавать видимость сильного желания пребывать в культе, хотя и знала, что сатана и демоны уже планировали мое уничтожение. Если бы они узнали, о чем я думаю, то, не задумываясь, сразу же приговорили бы меня к смерти, причем мучительной. Через 2 года после этого одна женщина, с которой я работала, ее звали Эсфирь, стала приглашать меня в церковь, но я постоянно отказывалась, так как было достаточно проблем и без этого. Однажды ко мне опять явился сатана. Он вел себя очень любезно, обнял меня, сказал, что кто-то сильно оскорбил его, а так как он мой муж, то только я могу помочь ему взять реванш. Ему было известно, что Эсфирь приглашала меня с собой и сказал, чтобы я пошла в эту церковь и уничтожила ее, так как люди там говорят не только о том, что сатана живой и существует, но и что он злой и лживый, и люди должны сражаться против него. Я должна была вступить в эту церковь, а затем внести разделение и уничтожить. Он хотел, чтобы я использовала 8 пунктов плана разрушения церквей, которые мы изучали как слуги сатаны. Этот план разрушения христианских церквей действовал и действует довольно успешно. Эти 8 пунктов будут описаны более детально в 17 главе. Я пыталась пойти туда дважды. Первый раз мне удалось даже выйти из машины. Настолько мощной была сила Божья, никогда я еще такого не переживала. Второй раз с трудом дошла до двери, но даже не смогла взяться за ручку. Опять сила и присутствие Божье были слишком сильными. Демоны внутри меня тоже это чувствовали и отказывались входить. Но Эсфирь продолжала настаивать и умолять, и я решилась попробовать еще раз. Эсфирь знала, что я не смогу устоять перед ее просьбами. Наконец я пошла и села в последнем ряду. Увидев, что я пришла, Эсфирь пыталась пригласить меня вперед, но я не могла сдвинуться с места, поэтому она сама села возле меня. «Ничего», — говорила она, — «Бог и здесь, сзади, такой же, как впереди». Я, конечно, не была рада такому заявлению. Молодой парень, который проповедовал в тот вечер, вскоре станет пастором этой церкви. Во время проповеди я и демоны могли делать только одно – молча сидеть и слушать. В конце служения этот проповедник подошел прямо ко мне с Эсфирь и пытался уговорить меня покаяться и отдать жизнь Иисусу. Я грубо ему ответила, что не нуждаюсь в этом и не хочу его, Иисуса. Он просто улыбнулся и сказал: «Думаю, что вы не будете против, если я за вас помолюсь». Я вспомнила, что по приказу сатаны должна стать членом этой церкви, поэтому процедила сквозь зубы: «Нет, я не против». К моему ужасу, он положил руку мне на плечо и начал громко молиться. Я вообще терпеть не могла, когда меня кто-то касался, и особенно неприятно было его прикосновение. Я попыталась увернуться, но он даже не обратил на это внимания и продолжал молиться. Сразу же после молитвы я быстро, как только могла, выползла из церкви. Но что-то все-таки коснулось меня. По дороге домой я мысленно сказала Богу, что если он существует, то пусть сделает этого молодого человека пастором. На следующее воскресенье церковь избрала его пастором. Это было за год до моего спасения. За этот год произошел еще один случай, который тоже стал ключевым и дал мне возможность еще раз убедиться, что сатана лжец, и кроме его силы есть еще и другая сила, и что ответ на все – Иисус. Через некоторое время после того, как я начала посещать эту маленькую церковь, ко мне пришел сатана. Он был заметно озлоблен и сказал, что в его специальной клинике, находящейся в близлежащем городе, появился один умник-доктор, и что он не просто умничает, а смело вмешивается в дела его служителей, работающих в этом заведении, проповедует и везде молится. Чтобы уничтожить этого доктора, сатана приказал собрать лучших колдунов страны. Его не волнует, каким образом мы это сделаем, но доктор должен быть убит, причем срочно. Только 2 года спустя я узнала, что этим доктором была Ревека, которая и приняла на себя всю эту массированную атаку колдовства, направленную на ее уничтожение. Я с ужасом думаю о том, что могло бы произойти, если бы мы имели успех. Слава Богу, мы его не имели. Я созвонилась с Хелен, главной колдуньей в этой клинике. Передала ей приказ сатаны и сказала, что она должна организовать все остальное. Несколько месяцев я об этом почти не вспоминала, лишь иногда колдовала на этого доктора. Но демоны возвращались и говорили, что не могут к ней пробиться. Они были недовольны, да и мне эти осложнения были ни к чему. Я много размышляла над этим, но обговаривать это с кем-нибудь не решалась, так как раньше такого со мной никогда не случалось, а признать, что у меня проблема, означало, что моя сила падает. Для меня это было чревато фатальным исходом. Примерно за 3 недели до того, как я пришла к Иисусу, мне позвонила Хелен. Она сообщила, что тот доктор Ревека, которую 4 месяца назад увезли из клиники умирающей, сегодня вернулась на свое рабочее место. Причем не просто вернулась, а вернулась полностью исцеленной. Я была в шоке. Как это могло случиться? Я поняла, что нам противостояла сила, намного большая той, какую я когда-либо видела, и вспомнила тех ангелов в Калифорнии, которые защищали семью. Наверное, эта доктор одержима той же силой, и эта сила – Иисус Христос. В этот же день ко мне явился сатана. Он был еще более разъяренный и мрачный. Когда он спросил меня, почему мы проиграли, я ответила: «Неужели ты не знаешь?» «Знаю», — ответил он, — «но я хочу знать, знаешь ли ты?» «Думаю, кто-то заблокировал нас молитвой». «Это верно», — ответил он и исчез. Все это время я регулярно посещала собрание. Прошло совсем немного времени, и я поняла, что уничтожить эту церковь мне не под силу. Эти люди знали все мои уловки, но продолжали любить и молиться за меня. И я просто влюбилась в них. Они были искренними и настолько любили Бога, что совершенно не обращали внимания на то, кто я такая, откуда появилась, как одевалась, как и что говорила. Единственное, что их заботило, моя душа, и продолжали молиться и молиться за меня. Они промолили мое спасение, и в одно из воскресений я, наконец, вышла на покаяние и сказала: «Иисус, я хочу и нуждаюсь в Тебе. Пожалуйста, прости мои грехи и войди в мое сердце и жизнь». Как это было тяжело! Маничан и другие демоны пытались закрыть мне рот. Они кричали в мой разум, что меня обманули, что Бога нет и Иисус мертв. Но я уже знала, что они лжецы, и не слушала их. Тогда Маничан, за ними другие демоны, улетели прямо к сатане, чтобы рассказать ему, что я сделала. И начала лететь шерсть. Вечером сатана пришел поговорить со мной, но вел себя не так, как всегда. Обычно он приходил и обнимал меня, держал мои руки, а в этот раз стоял вдалеке. Я видела, что с ним было много сильных демонов, но и они тоже стояли в стороне. Сатана был взбешен до ужаса. Он кричал на меня и ругался. «Ты что это вытворяешь?» – орал он. «Я оставляю тебя», – ответила я. «Ты не можешь этого сделать!» «Придурок! Я уже это сделала!» Наша беседа проходила в грубой форме и оскорбительных выражениях. «Ты моя жена, и я предупреждаю тебя, что если ты не будешь делать то, что тебе приказывают, я убью тебя!» «Лучше я умру за Бога, чем останусь твоей женой. Наш контракт уже недействителен, он покрыт кровью Иисуса. Что ты мне мог предложить, кроме лжи и разрушения? Ты приняла неверное решение, и я докажу тебе это. Ты убирайся из моего дома. Видишь, ты не настоящая христианка. Что ты имеешь в виду? Христиане не ругаются». Об этом я даже не подумала, ведь всего только несколько часов назад я стала христианкой и вне церкви использовала любые выражения. «Ну и что?» – ответила я. «Но я-то ведь знаю, что я христианка. Я просила Иисуса прийти в мою жизнь и простить мои грехи, и уверена, что Он это сделал». «Это ты так думаешь, но в действительности этого не произошло». К тому времени я уже была настолько разгневана, что хотела подбежать и дать ему в нос, но не могла сдвинуться с места. Сатана тоже взбесился. Он кричал и всячески мне угрожал. И вдруг я почувствовала, как какое-то тепло разлилось внутри и наполнило меня миром, и я впервые услышала в своем сердце и духе Божий голос: «Не бойся, мое дитя, я здесь. Он не сделает тебе зла». Я снова сказала сатане, чтобы он убирался, но на этот раз во имя Иисуса, и тот исчез мгновенно. В течение последующих двух недель он являлся ко мне еще примерно раз 20. Иногда это происходило в романтическом стиле, когда он предлагал себя в качестве любовника, но в большинстве случаев эти визиты сопровождались гневом. Он всячески пытался изменить мое решение, говорил, что Иисус мертв, запугивал многими вещами, но так ни разу и не приблизился ко мне, соблюдая определенную дистанцию. Много раз приходили демоны, чтобы мучить меня, как и раньше, но каждый раз останавливались, озираясь по сторонам в замешательстве и страхе, а затем поворачивались и, не говоря ни слова, уходили прочь. Я поняла, что имею специальную защиту от Господа. Даже Маничан не мог, как раньше, мучить меня изнутри, и теперь я имела над ним контроля больше, чем он надо мной. Но, несмотря на защиту, Маничан кое в чем все же преуспел. Он сделал меня очень больной. Настолько больной, что я очутилась в больнице, да к тому же еще и в другом городе. Я тогда не знала еще, что это входило в Божий план. Именно с этого момента и места начиналась длинная дорога к моему полному освобождению от бесов и полного и окончательного посвящения себя Иисусу как Господу и Спасителю своей жизни. Все, что я приобрела за долгие годы пребывания в сатанизме, было потеряно в течение всего 2 недель после покаяния. Но, слава Богу, он все держал под контролем. Начав новую жизнь с Иисусом, я познакомилась с человеком, которого безрезультатно пыталась убить, Ревеккой.